Успех поэта, как его понимает Пушкин, таким образом заключен не в том, насколько растворяется он в истории, а насколько растворяет в себе историю, сливаясь и сплавляясь с нею. Сила художника столько же в чувстве момента, сколько и в неподвластности момента. Момент приходит и уходит, а художник остается. Следовательно, в каком-то смысле он и во времени, и над временем, и это не парадокс. Не все моменты равноценны, и не все в моментах равноценно. Лишь из пренебрежения этим обстоятельствам возникла мысль о разладе Пушкина с современностью в конце 20-х, особенно же в 30-е годы. Белинский писал в 1834-1835 годах, что первенство в русской литературе того времени от Пушкина перешло к Гоголю. Утверждал, что Гоголь — художник более в духе времени. Белинский тут был прав, поскольку сам в некотором смысле более служил моменту, чем истории в целом. Однако, хотя с Гоголем появилось новое начало в русской литературе, связанное с усилением в ней обнаженного социально-критического пафоса, Гоголь не отменил, не заменил Пушкина. Последующее развитие русской литературы служит великолепным подтверждением тому. Достоевский и Толстой, с какой стороны ни подходи к ним, являются преимущественно продолжателями Пушкина, а не Гоголя, хотя Гоголь и имел для них огромное значение. Пушкин и как поэт, и как человек не знает себе равных в русской литературе. Уникальность Пушкина – основа превосходства его над всеми другими русскими гениальными художниками. Здесь причина того, что он стал для них мерою самооценок и самоутверждений. Так, от Гоголя и Лермонтова, через Достоевского и Толстого, до Блока, Маяковского, Есенина, Пастернака и Ахматовой. Благодаря особенностям своего дара, Пушкин, в принципе, не нуждался ни в каких испытаниях для подтверждения своей поэтической достоверности или самооценки. Он начался как бы непроизвольно, как начинается все живое, от живого рождаясь. В качестве поэта он зрел, как зреет, скажем, человеческая душа, а ведь и душе своей человек не ставит более высокой задачи, нежели развитие основ от начала, заложенных в ней самой. Человеку не дано по заказу своему стать умным или глупым, талантливым или бездарным, добрым или злым. Иное дело, как человек распорядится собою. Более наглядного подтверждения тому, каким является Пушкин, в истории всемирной литературы просто не отыскать. Учился Пушкин у всех, но при этом не был ничьим последователем. Причина Пушкина в самом Пушкине. Ни один из поэтов, чье мастерство осваивал он, никак не связывал его ни своей манерой, ни тем более существом своей поэзии. Оттого с такой легкостью переходил он от одних образцов к другим, пользовался ими как материалом, в известном смысле даже как заготовками для собственного творчества. Неудивительно, что сегодня обращается он к Жуковскому, как к своему учителю, а завтра к Батюшкову. Послезавтра он может соединить в своих стихах того и другого, да еще прибавить к ним третьего. Значит, тем самым, кому бы ни подражал он и у кого бы ни учился, он прежде всего сохранял за собою полную творческую самостоятельность. Пушкину просто не могло прийти в голову, чьим традициям он должен следовать. Так прочна и незыблема его собственная натура. Между тем, сам Гёте боялся лишний раз перечитать Шекспира, дабы не оказаться в зависимости от творческой индивидуальности Шекспира. Достоевский, работая над некоторыми произведениями о скупцах, почувствовал, что обкрадывает Пушкина, так как непрестанно думает о скупом рыцаре. Между тем, ведь это уже был гениальный писатель, а не какой-нибудь начинающий автор. Еще поразительнее пример с Толстым уже во время работы над «Войной и миром», то есть почти в 40 лет сделавшим запись в своем дневнике, что Троллоп убивает его своим мастерством. А какая дистанция от троллопа.